В ночную смену пропадают люди. Читает Александр Гофман. То было в первую мою ночную смену. Работа сверхурочно на заправке далеко не предел мечтаний каждого пацана. Но счета без нее не оплатишь. Я был одержим мыслями об отсутствии выбора, а все из-за безнадежья. Небольшие сбережения и переезд в Миннеаполис – вот и все, что нужно для шестизначной зарплаты, но взять их было неоткуда. Так что я застрял там, раскладывая товар на полках в магазине на заправке. Деньги есть деньги, а для путешествий еще полно времени, решил я. Спустя несколько отработанных дневных смен место было мне достаточно хорошо знакомо. Так или иначе, меня никогда прежде не оставляли на ночную смену в одиночку. В тот раз я впервые остался без какого-либо надзора. Тем вечером Джада, моя начальница, собиралась оторваться. Одна и та же инструкция повторялась снова и снова и снова. Текучка кадров там была просто огромная. Может, она и вправду забыла, что я не такой уж и новенький. «Никаких телефонов», — настойчиво предупредила она. «Если ночь будет долгой, постарайся сделать что-нибудь полезное», — кивнул с улыбкой. Я решил пораньше избавиться от самых гадких заданий. Вычистил уборную, вновь заполнил холодильник, вынес мусор, проверил наличие бумаги для чеков, полил цветы. Все это заняло у меня около часа. Довольно много удалось сделать еще до наступления полуночи. Решил я было помыть пол, но подумалось, что можно и слегка отложить это. Пользы от меня хватало. В четвертый раз, проходя Лигу Легенд в стратегическом режиме, я заметил, что позабыл свой бейджик. Не такое уж и серьезное дело на самом деле, но я посчитал, что можно его и принести. Обычно кабинет менеджера был заперт, но той ночью ключ оказался при мне. Открыв дверь, я зашагал напрямик через ряды выдвижных ящиков. Найти бейджики не составляло особого труда, их там была целая коробка. Поначалу все они казались безымянными, но по мере изучения я заметил, что каждый из них принадлежал моему предшественнику. Разумеется, текучка кадров была отнюдь не маленькой. Но насколько? Здесь по меньшей мере работала сотня. Это же просто смешно. Полагаю, именно в тот момент в голове моей зароились вопросы. В дневную смену здесь всегда оставался кто-то новенький. Кого-то стажировали или собеседовали. Проведя в магазине неделю, я уже чувствовал себя ветераном. К штатным работникам, кажется, относились только менеджеры. Джада, Кеннеди и Алисия. Они казались довольно порядочными людьми. Так почему увольнялось так много? Возвращаясь за прилавок, я заметил снаружи покупателя. Буквально, попросту, по ту сторону двери. Я ему помахал. Что-то было не так. Там просто стояли, но так близко к автоматическим дверям, что они, казалось, должны были распахнуться. И все же двери не разъезжались. Мужчине было сильно за 30, борода всклокочена, красная рубаха на нем шилась из грубой ткани, коренастой, с запавшими глазами, налитыми кровью и постоянно насупленной. Он попросту уставился на меня. Вновь махнув ему, я не получил ответа. «Вам помочь?» — обратился я безрезультатно. Он даже не моргнул. Выдвинув стул, я уселся на него. Мужчина заглянул внутрь, не спеша войти. Избегая мысли о его взгляде, мне, тем не менее, не удавалось избавиться от тревоги. Нигде на камерах видеонаблюдения не видно было его машины, а ему самому, казалось, ничего не было нужно. Не знаю, был ли он под чем-то или просто странным. Спустя несколько минут моего ожидания он даже не шелохнулся. Наконец я поднялся со стула. «Сэр, мне придется попросить вас уйти». Он, казалось, не слушал. Пониже меня, но тяжелее на 20 с лишним килограммов. А в драке одолеть его будет трудно. «Не хочу вызывать полицию», — сказал я. «Вам помочь, сэр?» Вытащив мобильник, я показал его парню. Я набрал номер и показал ему экран, по-прежнему никакой реакции. А затем мой телефон зазвонил. Незнакомый номер. Было слегка за полночь. Не выпуская из виду раздражающего типа, я поднял трубку. «Да?» — ответил я. «Прошу, не вешай трубку». Проговорил некто на другом конце линии. «Ты в опасности, и я могу помочь». Я занервничал. и бродил взад-вперед, наблюдая за преследовавшим меня взглядом залитых кровью глаз. «Кто говорит?» — спросил я. «Я Энджи», — ответил голос. «Бывало, работала здесь раньше, в ту же смену с теми же менеджерами. Хотела тебя предупредить. Бейджик с именем Энджи попался мне раньше в коробке. Возможно, их было даже несколько. Судя по голосу, она была юна и чертовски нервничала. Через несколько часов случится что-то ужасное», — предупредила она. «И если ты к тому времени не покинешь магазин, то тебя, возможно, тоже убьют. О чем ты говоришь? Выгляни наружу». Все это время я не сводил глаз с улицы, но вперился взглядом в фигуру, стоявшего перед входной дверью. Через дорогу виднелось больше людей, около дюжины, ковыляющих из чащи. «Мне нужно, чтобы ты ушел», — сказала она. «Просто выйди из магазина. Никто не придет по твою душу». «Кто? Кто эти люди? Что произойдет? Я не знаю, что». «Послушай», — перебила она, — «все гениально просто. Так выйди за дверь». Что-то внутри меня вскликнуло. «Не делай этого, не выходи, не проходи мимо этих людей». Они казались злобными, но ни одной внятной причины я назвать не мог. Несмотря на это, я подошел к двери. Казалось, уход — очевидный выход. Странно, но она не открывалась. «Она не открывается», — сказал я. «Погоди, они хотят тебя задержать. Не позволят тебе уйти. Хотят, чтобы ты погиб, оставшись там». «Погиб?» — спросил я. «Что ты имеешь в виду?» Ходьба моя утихла, казалось, что что-то не так. «Меня заперли?» «Скажи мне, что конкретно произойдет», — потребовал я. «Там вместе с тобой находится нечто», — вздохнула Энджи. «Через 5 минут, через несколько часов, но нечто там, в магазине, придет за тобой». «И о чем таком ты говоришь?» К мужчине с залитыми кровью глазами присоединились двое. Мужчина с чудовищно неправильным прикусом и женщина, которую по ошибке легко можно было принять за ребенка. Все трое были грубо одеты, и меня пронзили их потухшие взоры. Они застыли в нескольких дюймах от входной двери. «Имени у него нет», — ответила Энджи. «Но они тебя опустошат, прямо как людей перед входом. Но если я уйду, то буду цел?» «Да, именно это я и пытаюсь тебе сказать». «Погоди, я проверю черный ход». Я кинулся к служебному входу. От нажатия на дверную ручку дверь сразу распахнулась. Снаружи стояла другая четверка. Двое юношей, пожилая женщина и девушка не старше 16. Все пожирали меня глазами. Не могу сказать, к чему их влекло. Ко мне или к магазину. «Почему они приходят сюда?» — спросил я Энджи. «Они служат своим хозяевам. Жаждут угощений». «Каких угощений? Чего?» Я задумался над ее словами. Она говорила обо мне. «Ясно», — проговорил я, кивая самому себе. «Понятно». «Ты у черного хода? Ты еще там?» «Да, да, я там». «Просто выходи», — прошептала она. «Еще не слишком поздно». Едва я собрался выйти, как меня осенило. Зачем им закрывать входную дверь, но не черный ход? Это же бессмысленно. Если меня намеревались удержать, то заблокировать служебный ход проще пареной репы. Что-то не складывалось. «Дверь открыта», — сказал я. «Отлично, ты все еще сумеешь выбраться. Почему черный вход открыт, Энджи?» Она поколеблилась, и на секунду воцарилось молчание. «Если меня запирают, чтобы навредить, почему черный вход открыт, Энджи?» — повторил я. «Не знаю», — сказала она, — «но ты должен мне поверить». «Мне дали ключи, Энджи, универсальные. Дверь можно открыть и закрыть 100 раз. Что происходит?» «Они обычно так не поступают». Закрыв дверь, я отошел. За мной следило по меньшей мере 4 пары глаз. «Послушай», — сказала Энджи, — «я была последней ушедшей. Они прокололись. Найдя запасной ключ, я выбралась, пока не стало слишком поздно. Может быть, они знали, что я попытаюсь тебя предупредить? Может, тебя пытаются одурачить?» «Конечно, ага», — усмехнулся я. «Удобно». «Я пытаюсь тебе помочь!» — выкрикнула она. «Те твари снаружи только для того, чтобы ты не решился выйти наружу. Они безобидны, тебя просто запугивают. Неужели непонятно, что все это — только способ удержать тебя там? Лишь один человек кричит на меня и гонит на улицу. Никто не удерживает внутри. Двери не заперты, а за ними только кучка грёбаных жутких людей, пялящихся на меня. Кому я, по-твоему, поверю?» «Ладно, нужны еще доказательства. Позвони в полицию, повесь трубку и набери их». Я завершил звонок. К тому времени у входа в магазин собралось человек 8. Не могу сказать, собирались ли они вломиться или ждали моего выхода. Я позвонил в службу спасения, но в ответ ни единого звука. Даже длинного гудка, просто тишина. Я попытался позвонить и на другие номера. Своей маме, друзьям. Попытался выйти в сеть, но высветились лишь копии ранее посещенных сайтов. Обои телефона сменились черным экраном, но в воздухе витало что-то еще. Запах. Свежеразмороженные продукты внезапно протухли, и запашок раздавался из морозильной камеры. Наши безжизненные цветы у стойки иссохли. Все, кроме голубых подсолнухов, что, кажется, заболели. Такое пережить и врагу не пожелаешь. Пребывание в магазине было ужасно. От малейшего признака запаха заморозки в воздухе меня тошнило. Подумалось, что нужно найти специальный телефон. Едва я вошел в кабинет менеджера, на мобильник позвонили. Неизвестный номер. Взгляд мой бродил от мобильного до стационарного телефона и обратно. Я взвешивал за и против. Выбор пал на Энджи. «Как ты дозвонилась?» – спросил я. «Откуда у тебя мой номер? У меня все еще остался пароль от ящика. Просто просмотрела твое заявление». «Но как ты дозвонилась со своего номера? Остальные не работают». «Я звоню с частного тарифа. Они понятия не имеют о ее существовании». «Они?» «Я думал, нечто одно». «Нет, они работают вместе. Люди ведь не исчезают абсолютно незаметно просто так». «Так за всем этим стоит разумное существо? Заговор?» «Да, в тех местах люди всегда приходят и пропадают. Тебе ведь платят серую зарплату?» «Они решили, что это что-то вроде испытания. Ни бумажной волокиты, ни пропавших, ни записей. Лишь коробка доверху, полная бейджиков. В каком-то роде слова не были бессмысленны, но мне было нужно нечто большее. Доказательство. Должно было быть что-то еще». «Почему ты не позвонила раньше? Ты могла набрать меня, как только я приступил к работе или в самом начале смены?» «Нужно было убедиться, что Джады рядом нет», — ответила она. «Она пыталась бы одурачить тебя». «Не уверен, не пытаешься ли ты провернуть то же самое? Зачем мне тратить время и звонить тебе с другого конца страны, чтобы увидеть, как ты облажаешься?» — прокричала она. «Будь я частью этого, оставила бы тебя сидеть с твоей гребаной стратегией Лигой и умирать». Она затихла, как и я. Выровняв дыхание, я выглянул наружу. Сейчас их было больше. «Как ты узнала, во что я играл?» — спросил я. Ответа не последовало, в воздухе повисла тишина. «Я тебя спрашиваю, как ты узнала, во что я играл?» Молчание ее напоминало того парня с налитыми кровью глазами, что по-прежнему ждал меня за дверью. «Ты наблюдаешь. Ты знала, что я был один, что занервничал из-за парня снаружи?» «Да». Вздохнула она. «Стоило ему показаться, как ты попыталась меня выманить. Пыталась обвести меня вокруг пальца, прежде чем их соберется толпа, и они напугают меня до ужаса». «Это не так», — она вздохнула. «Мне было слышно тяжелое дыхание. Вышагивая взад-вперед, я готовился повесить трубку. Это определенно был обман. Меня, ясное дело, дурила именно она, пытаясь выманить меня на улицу и заставить присоединиться к этим существам». «Знаю, это выглядит отвратительно», — сказала она. «Знаю, мне жаль. Честно, я просто пыталась тебе помочь». В этот раз замолкла не она. Подойдя к двери, я изучал стоявших на улице, безжизненные взгляды, следившие за каждым моим движением. Я чувствовал себя заклинателем змей, что выпрыгнут и разорвут меня на части, стоит мне моргнуть. Как я уже говорила, у меня есть пароль от всех ящиков. Они известны одной мне. Просто хотелось дать тебе оптимистичный шанс выбраться отсюда. Надеялась, что они сегодня не придут, но едва заявились, пришлось что-то делать. Ты со мной нечестна. Я тебе не лгу. Мне просто тяжело это объяснить. Об этой херне столько всякого, что звучит просто безумно. Не хочу тебя в это погружать. Говори, без обиняков. Потребовал я. «Расскажи, что за хрень за мной грядет?» «Это не... нечто... что ж, нереальное. Оно там, но просто... не знаю, как это объяснить. Оно просто проходит насквозь». «Проходит сквозь что?» сквозь мир, через воздух, временную рябь или нечто. Оно просто проходит насквозь, и вот, оно уже здесь. А затем... Затем оно вонзает что-то вроде ротового шипа в голову, и внутри что-то на нее булькает. Ротовой шип? Что ты, черт возьми? Да, шип. И нет, я имею в виду, он попадает тебе прямо в рот. Собственного рта у него нет. Он просто вонзается, и все. Игра окончена. Я не знал, что и думать. В разуме моем царил полный беспорядок, а пульс то ускорялся, то замедлялся. Снаружи стояло более 18 человек разной степени разложения. Все они на меня просто пялились. Только выйдя наружу, я бы выяснил наверняка, как оно выглядит. Оно... Замигал свет. Вслед за громким гудением и жужжанием электричество вырубилось. Одна из ламп перегорела, остальные же потихоньку гасли. Это правда происходило. С такой точки зрения приходилось принять судьбоносное решение. Происходило нечто паранормальное. «Свет погас», — прошептал я. «Оно...» «Сейчас!» — выкрикнула Энджи. «Убирайся сейчас!» Я побежал. Спотыкаясь, я падал в беспросветной тьме по пути к служебному входу. Я едва лодыжку не подвернул и врезался в обеденный стол без единого лучика света. Мысли мои было еле слышно, приходилось напоминать себе. «Дыши». Небо мое соднило от покалывающей нестерпимой боли. Я ощущал, как сердце мое обливалось кровью и адреналином, а пересохшие глаза отказывались моргать. Навалившись руками на дверь, я совершил ошибку. Потянул, а не толкнул. Потребовалось 3 попытки, прежде чем меня вновь осенило. Из-за темноты знака на двери было не видно. Но, по правде говоря, темень была, глаз выколи. Беспросветная. «Энджи!» Заикаясь, проговорил я, прижимая трубку к уху. «Ты там?» «Поторопись!» — прокричала она. «Ты еще можешь выбраться!» «Как ты это увидела? Оно просто огромно! Оно просто...» «Нет, как ты увидела? Разглядела его в полной темноте?» «Ты сказала, что света не было! Оно было прямо там!» «Мне даже знака на двери не видно! Как ты разглядела чертов шип?» «И более того, как ты поняла, что оно этим гребаным шипом делало?» «Ты никогда не видела, как существо убивает. Сказала, что последней работала в ночную смену. И черт побери, нечто точно не убило тебя!» «Ты упускаешь самое важное, я...» «Что-то не складывается, Энджи!» «Ни черта не складывается!» «Ты не могла его видеть. И ни за что не узнала бы, как оно убивает!» Стоя в темноте, я слышал на другом конце отдышку Энджи, что совпадало с моим ритмом дыхания. «Ты лжешь мне, Энджи! Ты не пытаешься меня спасти!» Дыхание прекратилось. На минуту воздух наполнила тишина. Звонок оборвался. Меня накрыла волна паники. Я был либо спасен, либо мертв. Никаких третьих вариантов. От правды меня отделяли мгновения. Трясло от каждого, даже малейшего звука. Уличного ветерка, треска кабеля, вентиляции, отчаянно пытавшиеся втянуть воздух. Я и не заметил, как вновь схватился за дверную ручку. «Ты мне солгала!» — громко заявил я. «Не отпирайся! Поймана с поличным!» С той стороны двери приближался звук, шаркающая походка. «Да!» — раздался голос Энджи. «С той стороны двери. Должно быть, я стоял целый час, пока электричество не включилось. Люди снаружи исчезли. Энджи пропала. Телефон работал прекрасно. Крича о помощи, я вызвал всех, кого только можно. Полиция обнаружила меня запертым в ванной, в дикой панике. Едва ли я что-то помню о том, как меня сопроводили в участок. Камеры засняли сборище толпы снаружи, но ничего более. Идентифицировать собравшихся по затылкам было невозможно. В участок также вызвали Джуду и других менеджеров, чему они искренне удивились. С тех пор я навел справки. В таких местах увольнение и найм сотен сотрудников – дело житейское. Люди заступают и увольняются все время. Похоже, менеджеры и правда понятия не имели о причинах исчезновения людей. Может, это просто круговорот сотрудников в природе. Или, возможно, там снаружи за сменщиками охотятся несколько Энджи. А входная дверь – никакого заговора. Иногда ее замыкает из-за проблем с проводкой. Замешкайся я хоть на секунду, и нечто распахнуло бы ее пинком ноги. В ту ночь от превращения в них меня спасла лишь эта сломанная дверь. Я бы выбежал по первой просьбе Энджи. Я проработал там несколько месяцев, правда, только в дневную смену и по выходным. Хотя, похоже, ночные смены проходили без заминок. Может, Энджи и компания переехали в поисках добычи полегче? Я же скопил денег на переезд в Миннеаполис, но никогда не простил бы себя, не запиши бы я все это. Оглядываясь назад, все произошедшее кажется нереальным. По ту сторону обитает нечто, и оно жаждет обратить нас в себе подобных.